когда станешь на молитву, обремененный грехами многими и одержимый отчаянием, начни молиться с упованием, духом горящим. Вспомни тогда, что сам Дух Божий способствует нам в немощах наших, ходатайствуя о нас воздыхании неизглаголанными. Когда ты вспомнишь с верою об этом в нас действии Духа Божия, тогда слезы умиления потекут из очей твоих, и на сердце будешь ощущать мир, сладость, оправдание и радость о Духе Святе. Ты будешь глаголом сердца вопиять «Авва, Отче».